Мне был не один год, чтобы поразмыслить над этим. Как, почему и в какой момент мои отношения с Бет совершенно расстроились? И поверьте мне, у меня была масса возможностей обдумать мою неспособность ответить на чувства Либби. Итак, я осознаю и признаю наличие у меня страхов. Я выношу их на свет и разглядываю сам, и позволяю разглядывать другим. Разве после этого можете вы или папа, или еще кто-то обвинять меня в том, что я замещаю свои страхи нездоровым интересом к смерти моей младшей сестры? «Я ни в чем вас не обвиняю, Гидеон», — говорите вы, кладя руки на колени. «Однако вы, кажется, обвиняете себя. В чем?» «Может, вы сами мне это скажете?» «О, я вижу вашу игру. И я знаю, к чему вы хотите меня подвести. К этому все хотят меня подвести, за исключением, может быть, только Либби. Вы хотите подвести меня к музыке, доктор Роуз. Хотите, чтобы я говорил о музыке, окунулся в музыку? Только если вы сами этого хотите, — говорите вы. А что, если я не хочу? Тогда мы можем поговорить о том, почему вы этого не хотите. Вот, видите, вы пытаетесь обхитрить меня. Если только вы заставите меня признать, что, — спрашиваете вы, когда я замолкаю в нерешительности, и голос ваш мягок, как гусиный пух. Останьтесь своим страхом, — говорите вы. Страх — это всего лишь ощущение, это не факт. Но то, что я не могу играть, — это факт. И боюсь я музыки, всей музыки. О, вы знаете ответ на этот вопрос, доктор Роуз. Вы знаете, что я испытываю особый страх только перед одним музыкальным произведением. Вы знаете, что наваждением всей моей жизни является эрцгерцог. И вы знаете, что когда Бет предложила включить его в программу концерта, я не смог возразить, потому что предложение поступило от Бет, а не от Шерила. Будь это Шерил, я бы отмахнулся от него фразой «Подбери что-нибудь другое» и больше бы об этом не думал. Дело в том, что хотя у Шерила нет такого пунктика, как у меня и у многих других, его могло бы озадачить мое нежелание играть эрцгерцога. Он так талантлив, что для него не составляет никакого труда заменить одно исполнение произведения другим. И он просто не стал бы тратить время и энергию на размышления о том, чем вызван мой каприз. Нет, это не Шерил, но Бет. Они абсолютно разные. И в том, что касается таланта, и в своем отношении к людям. Бет уже подготовила эрцгерцога. То есть она обязательно захотела бы узнать причину моего отказа играть его. И в своих расспросах она неминуемо связала бы мою неспособность исполнять эрцгерцога с другой моей неспособностью, которая когда-то очень близко ее коснулась. Вот почему я не стал просить ее выбрать другое произведение. Я решил справиться со своей слабостью, дать ей открытый бой, и проиграл. Раньше, спрашиваете вы, раньше чем что? До выступления у Игмор-Холли, ведь вы репетировали и не раз. Конечно, мы репетировали. И на репетициях вы могли играть эрцгерцога. Вряд ли мы вышли бы на сцену, чтобы исполнить трио, если бы один из инструментов... И во время репетиции вы играли бы без осложнений? Я никогда не играл это трио без осложнений, доктор Роуз. У себя дома или на репетиции. Я никогда не мог исполнять его без нервной дрожи, без жжения в желудке, без головной боли, без тошноты, которая заставляет меня целый час провести в туалете. А ведь это даже не публичное выступление.